Глава 106. Приговор приведен в исполнение. К 9 утра 26 января все осужденные по делу Аушвица были повешены. Тюремные служащие подписывали рапорты, удостоверяющие смерть. А новости о состоявшихся казнях быстро разошлись среди заключенных по сарафанному радио. Данута Войнар-Гурецкая вспоминала последствия. Дневной свет неприятно смешивался с электрическим, когда его включали. Наконец, тишину нарушили приближающиеся шаги. Все бросились к окнам. Люди в форме снова прошли мимо с противоположного направления, только в этот раз их вереница была гораздо короче, чем раньше. Через несколько минут в тюрьму вернулась жизнь. Анна, надзирательница, открыла камеру. Лицом бледно-серое, в глазах ужас. Немцев повесили. Я сама видела. В ответ на ее слова наступила тишина. Стало так холодно. Если бы я знала, то не пошла бы, это было ужасно. Она продолжала стоять в тревоге. Кто-то спросил. Долго было? Да, 22 человека повесили. Заняло много времени. Господи, как же мне это надоело. Вот и все ее слова. Завтрак в тот день не подавали.